тобой вдвоем на краю земли. Солнце, океан очертил миры. Твой мир мой, мир мой, мой мир в снах, мир в снах. Отпусти меня, превратился в прах. Ты шептал, шептал, это на века, на века. Крики, слезы, боль, век без сна, без сна. Я помню твои слова, твои глаза, мои слова. Песня, пропасть, я. Не уходи пока. Мысли вслух, сердце любовь. Игры без слов, музыка ждет любовь. Мысли вслух, сердце любовь. Игры без слов, музыка ждет любовь. Я успел понять чувства, мысли, твою боль унять, сердце, ритм, обрести покой. Мы хотели вместе, но вернуть любовь не смогли без лести. Время лечит раны, жалко не изъяны. Мы с тобой играли с чувствами на грани. Я помню твои слова, твои глаза, мои слова. Песня, пропасть, я. Не уходи пока. Мысли вслух, сердце любовь. Игры без слов, музыка ждет любовь. Мысли вслух, сердце любовь. Игры без слов, музыка ждет любовь. Thank you.